Поселок Третий. Тихо здесь, как тихо. Только диски стучат под рукой у доброскока, да сиротка все сплевывает. Жирный сладковатый дым заполз и сюда, в редкий сосничок. Слюна стала противной, будто не своя. А тут еще этот все плюется. Ему все нипочем. Посвистывает и плюется. Опущенные руки раскинул и почесывает свои воровские ладони о сосновые ветки. Подкидыш, детдомовский. Это мы везде дом. Лезет каждому на голову. А сдачи получит и сразу на спину завалится и хвостом завиляет. Вот такие. Без царя в голове перебегают к бандитам, а от них потом и остальным беда. Да ливан звереет, на ком попало лютость срывает. За убежавшего двоих стреляют, может быть, и невиновных, кто под руку попадет. Да, только дурак может думать, что немцы вот все это делали бы, что в Борках, если бы не знали твердо, что победят, что большевики уже не вернутся. Не враги же они сами себе. И не стали бы не такое делать, если б думали, что русские тоже придут в их деревни до города, да и те в лесу. Разве они простят, если ты служишь в батальоне до Ливана? Бегите, бегите к ним, они спросят, что в этих Борках делали, и отчего дым был на всю округу такой сладкий. Ну, от упиги и до тех, и до этих дела мало. Пусть им их не будет, и немцам тоже, а тупиги своего хватит. Для себя живет, пока вот эта штука под рукой. Есть пулемет, есть и тупига. И наган есть, пулеметчику, как и командиру, личное оружие положено. Тупигу вам не получить, пока живой, а из неживого хоть чучело набить. Снова жито открылось, но здесь, в низине, оно погуще. Сиротка взвизгнул и бросился вперед, как в воду, загребая руками и ногами. Ему, как дурному щенку, от всего радость. Малинник в жите увидел, мелкие густые кустики, погребс туда и уже орет: «О, привет, хайль!» И тотчас рядом с ним встала согнутая женская фигура. И уже лопочет, уже она не виновата, уже у нее дети и сироты, а мужа нема. Сколько ж тут этих сирот! И все в батьковом, кто в рубахе, кто в больших сапогах, в пиджаке, одни хлопцы, ишь! Спрятала новобранцев, пару годков добавить им и пошли, и потянулись друг за дружкой в лес к бандитам, а до Ливану опять забота. Я сам сирота, радуется дурная Одесса, и смотрит на тупигу в пулемет. На тупигу. Для тебя, мол, постарался, выковырял, работай, еще один француз нашелся. А может, доброскок подпустить раньше, а, тупиг, арбайтен, мужички? И пошагал злодюга. А доброскок сторонкой следом за ним. Чуть что скажут, тупига оставался последний. Ему и свет гасить, ах вы! А ну на землю, ну что, раскудахтались, ниц, ложись. А те убегают и весело оглядываются, ждут, когда же загремит музыка. А таких вот, что дурака валять. Но придумывали всякие слова. В газетках да на политзанятиях. Львы, смеющиеся львы, привидения, еще всякое там. А как были, так и остались сачки. Что-то в бок печет. Да, хлеб в сумке, он все еще горячий. «Дает! Вот дает!» — старается перекричать пулемет-сиротка. И доброскок повернулся и смотрит на стреляющего тупигу, но бочком стоит и смотрит, будто его и нет здесь. Широкая спина Тупиги, его наклоненная к плечу голова плавно разворачиваются, а локти вздрагивают, удерживая пулемет. Повернулся, поправил и заботливо оглядел свою машину. И только тогда двинулся вслед за Сироткой и Доброскоком. — Нет, пойду гляну, — сорвался назад Сиротка, но Тупига перегородил ему дорогу. — Ты это куда, Лев? — Ухватить что-нибудь наготовенькое? А тебе какое? И тут грохот. Рожь справа от Сиротки побежала, побежала, как от внезапного ветра. Сиротка влево бросился. Упал, Доброскок аж присел от ужаса и удовольствия. Вскочил на ноги Сиротка. Вместо лица что-то белое с дырочками для глаз, носа. Псих! Тупица, доложу, кому следует. Думает, все может, раз он дурак, да за меня бы тебя дознаешь. Сиротка машет кулаками, гримасничает, даже за винтовку трусливо хватается. А из глаз, из наглых, вывернутых ноздренок какая-то слизь. Тупига аж вспотел. Так перепугал его Сиротка. Он мог добежать до Малинника и увидел бы, что баба и весь выводок живы и здоровы. Узнали бы, что Тупига поступил как трус и размазня, как сачок, вроде того очкарика, что вышел из хаты и обрыгал работничье крыльцо. Всю дорогу потом над ним потешались. Тупига и сам не знает, как и почему так получилось. Весь Малинник выкосил жито вокруг, а бабу и пацанов обошел. Наверное, лежат в Малиннике и шепчутся, глядя вслед и не веря в свое счастье. Как на Бога смотрели, когда уходил. Надо уводить этих побыстрее. Все скулит, злодюга, все матерится. А Доброскок весело лопочет, доволен, что попугали Сиротку. Лес впереди, не кустики, а настоящий. Слоняются какие-то из отцепа немцы и мельчельниковцы. Они, кто же еще, галицийцы и бандеровцы, держатся всегда вместе, смотрят недоверчиво. А под рубахой, когда забьют которого, у каждого крестик. Им даже бороды разрешают. И матрезубец разрешают на немецкую пилотку и попа своего иметь. О, на травке под кустиками валяются. Жарят, парят, про это нигде не забывают. И у каждого свой собственный костерчик. Колхоз для них хуже Янкеля. Деревенское сало подрумянивают на прутиках. Навстречу тебе смотрят. Вот ты и есть тот самый, которого они вчера зарезали. Ну-ну, можете смотреть, сало у меня свое, прутик, вот он есть, а огонек — дар Божий. Кто-кто, вы должны это знать, без Бога курицу не зарежете. Помолиться за фюрера, великую Германию, напоследок хайль самостийная, выдохнуться слезой. А уже ходит, как выпивоха после баньки, чистенький, румяненький. На восточника глядят, как на вождь чесоточный. Чего бегаете тут? А если мы вас бандитов посчитали, да постреляли, что б ты тогда сказал? Сказал бы, что дурак. Ну-ну, разумниками вы были, поколь немец на вас не нашел, вспомнее. Маловат тебя дядя в колхозе подержали. А жалко. Хоть бы знал, как с людьми разговаривать культурно. Пожалей свою, не удалось поругаться. Зашевелились, забегали самостийники, к дороге стягиваются, что-то там происходит. А вкусное сало украл француз. Вкуснятина с теплым хлебом. Все еще держится в сумке печной жар. А, вот что их подняло. Баба шпарит прямо сюда, на цепь. Видно, из другой деревни. А может, Борковская, но где-то была, увидела дым, пожар, услышала стрельбу и заспешила домой. Они такие, эти бабы, с ними бывает, особенно если дома кого оставила. Шпарит прямо на оцеплении. Только вертит головой туда-сюда, стрижет ушами, а сердце давно в босых пятках, а шпылок за ней бежит курица. Оглохла она, что ли? Ослепла? Или тоже думает, что здесь курей стреляют? За плечами у бабы вещмешок военный, а в руках еще и корзина. А что? Можно грузили бандиты, поддать бандеровцам жару, взрывчатки положили. И неси, бабка, рвани их там. У вас тут всякая лешина бандит. Я и говорю, пушку б вам хоть небольшую. Что ты скалишься, я конь из-под дуги. Завернула тебе шею, гляди, чтоб не поправили. Те, что поправляли, знаешь где. Кто здесь гавкает, а ну нихшни. Распоряжается трезубец мордатый, а того не видит, что один его колхозничек, во-во, снова спрятался за березу и машет такой же. С трезубцем пилоткой подает бабе сигналы. Не старайся, усатый. Баба и не смотрит в твою сторону. У нее голова на выстрелы, да на дым завернута. На соседнем поселке теперь самый гром и страх. А тут впереди у нее только собаки воют, да хаты целехонькие стоят. Пулемет из-под куста ударил гулко и длинно. Баба с мешком в одну сторону, я корзина в другую. Это на одну-то бабу 20 патронов. Ну-ну, идите, собирайте яичницу. А где тот сигнальщик? Уж на пеньке сидит, вроде не он это, только усы те самые лапшой висят, сидит и затвор своей винтовки изучает. Тупига, неся голову, чуть ли не на плече, срезал путь и вышел прямо на усатого дядьку. Спросил, показывая на поселок, что там. Кончили уже. А почему собак не постреляли? Непорядок. У вас это, швидка. А у вас как? Что ж ты, дедуля, куры бабе строил, а если кто видел? Дядька аж за усы завязки схватился рукой, что на затворе лежало. Смотрит испуганно, люто, то ли еще требок отцап. Боевоз, раз. Ну, тупиги под рукой штуковина покрепче. Прочешет, ни одна вша больше не куснет. Вот так-то лучше. Сиди и дыши в тенечке. Да, ну отойдешь 10 шагов, а он тебе в спину. Скажу, так и было. И ему кокошить восточника, как отца по 7 грехов с души. Не шуми, дядя, и не бойся. Ты что думаешь, только ты человек, а я зверь? Я и сам, если хочешь знать. Вырвалось или нарочно сказал я и сам. Но тут же захотелось, чтобы на самом деле кто-то думал, знал, что ты не такой, как все здесь, хотя бы этот чмур усатый. Поселок аккуратный, везде заборчики, скамеечки, аж 2 колодца. От первого виден второй. Тупига заглянул в прохладную круглую глубину, пустой. Только вода в этом. Да, жили, будто немцы тебе. Правдами-неправдами, а жили. Других гвалтом стаскивали с хуторов, выселков в одну кучу, а эти ухитрились хоть и колхоз жить в разброс. И к центральной усадьбе близко, но каждый поселочек за своим леском. Ворота, калитки, насти, шкуры в песке гребутся, купаются, спасаются от жары. И никакого дела им, а куда все люди и хозяйки их подевались. Только собаки воют, и сколько же их тут? Каждый у своей калитки, в своем дворе.